Глава 63. Политика в королевстве. Хотя у него были идеи и планы, Фэйни сразу изменил структуру военных и политику королевства. Он появился здесь только 3 дня назад, но не знал слишком многих вещей. Если он бросится на все подряд, это создаст больше проблем, чем пользы, и займет много времени для осуществления изменений. Фэй планировал использовать эти пару дней, чтобы узнать о королевстве побольше. Встреча продолжилась. Она не была столь же серьезна и величественна, как встречи с королями и императорами в сериалах и фильмах на Земле. Все было совсем наоборот. Атмосфера в главном зале была очень живой. В районе под престолом был искусственный тонкий ручеек, текущий через зал. Было даже несколько рыб, плавающих в нем. С обеих сторон были 2 ряда аккуратно расставленных каменных стульев. Мягкая кожа покрывала стулья, так участники встречи могли комфортно высказать свое мнение. У всех были равные права и возможности. Они могли встать и высказать свое мнение без согласия короля, и могли начаться жаркие споры, если они имели противоречивые мнения. Тонкое чувство зарождающейся демократии или свободы незаметно распространялось в зале. Это первая аудиенция, которую провел Сун Фэй как король после его восстановления в статусе нормального человека, так что каждый, имеющий статус, получил возможность принять участие. Со стороны военных, за исключением генерала Брука, 22 силача, включая Пирса и Дрогбу, имели также соответствующие места. Эти лидеры Чамборда высказали все, что пришло им в голову касательно устройства королевства. Некоторые давали очень творческие идеи, в то время как другие пришли подготовленные и изложили Сун Фэю мнения, написанные на бумаге, изготовленные из белых тканей и шкур животных, особенно пара седовласых, уважаемых и высоко известных старейшин в Чамборде. Как по волшебству, они вынули огромные стопки бумаг с огромными эссе, разъясняющими их мнения и рекомендации, написанные на них. Фэй почувствовал, что его голова начинает кружиться, просто посмотрев на размер стопок. Звучали потоки мнений и рекомендаций. Некоторые оправдывали злоупотребление властью бывшего главного министра Базара и других, проявляли их разочарование в интеллекте предыдущего Александра. Чемборд имел множество трудоемких для короля дел, требующих решения. Фэй чувствовал себя похороненным во всей этой бумажной работе. Увидев гору документов перед собой и рекомендации секретаря, записанные по краям страниц, он почувствовал, как его голова начинает болеть. Фэй потер глаза и тяжело покачал головой. Видя действия Сун Фэя, силач злорадно засмеялся. Даже у старого и красивого Баста появилась выразительная улыбка. Фэй был зол, но идея вдруг мелькнула в его голове. Он добродетельно сказал своему будущему тестю: «Дядя Баст, я еще слишком юн и неопытен. Как старший, вы должны мне помочь. Как насчет такого? Вы можете разделить и организовать эту канцелярскую работу и документы для меня и вынести рекомендации по каждому из них. Таким образом, мне будет легче принимать решения». Баст остолбенел, услышав слова Сун Фэя. Возможно, Фэй даже не понял, но все обязанности, что он описал, были частью работы бывшего главного министра Базара. Эта просьба Фэя означала, что он передал все полномочия исполнительной власти королевства Басту. Это значило, что начиная с сегодняшнего дня Баст станет новым главным министром. Это внезапное назначение сокрушило старого лиса Баста. У него не было достаточно времени среагировать на это, а другие люди в зале не ожидали, что подобное может произойти. На мгновение атмосфера в исполнительном зале стала немного странной. Через 3 или 4 секунды молчания раздался голос. «Ваше Величество, со всем уважением, но я не согласен», — кто-то встал. «Король Александр, я также не согласен», — моментально подхватил еще один. «Да, король Александр, Баст является грязным и бесстыдным предателем. Он украл больше половины королевских сокровищ лишь 3 месяца назад. Из-за Анжелы мы позволили ему избежать наказания, но его действия все еще непростительны. Как мы можем позволить человеку, у которого не хватает добросовестности и чести, взять на себя такую важную роль главного министра?» «Я согласен. Юный король Александр, вы не можете быть предвзятым». «Верно, я чувствую себя так же». Внезапно взорвалась волна несогласия, Весь административный зал погрузился в хаос. Фэй не ожидал возникновения такой ситуации. Он тихо огляделся и с удивлением обнаружил, что Брук и силачи, которые сидели на западной стороне зала, ничего не сказали. Пожалуй, теми, кто был шумными, являлись десяток новых лиц. Эта появившаяся масса человек перед ним, большинство из них были одеты в роскошные шелковые халаты и серебряные венцы с инкрустированными в них хрусталем и алмазами. Все они казались энергичными и красноречиво выступали. Они похлопывали свою грудь и появились величественно и почтительно. «Кто они?» — Фэй шепотом спросил своего личного гвардейца Торреса. После того, как блондинистый мальчик услышал это, он опустил голову и прошептал. «Мой король, 6 человек перед вами, носящие серебряные венцы, вельможи в замке, а 5 роскошно одетых мужчин являются богатейшими купцами в королевстве. Согласно обычаям королевства, эти люди играют важную роль в заседаниях короля. Они могут даже влиять на королевские решения». «Вот оно как!» Фэй кивнул и примерно понял, что происходит. Вне зависимости от того, было ли это на Земле или в этом мире, всегда имелось несколько красноречивых и, казалось бы, верных политиков, у которых были тонны богатств, отобранных у населения. Они наслаждались властью быть выше закона. Они могли бы получить признательность военных, играя с их полномочиями, ведя заговоры и стимулируя их справедливость и честь. Сейчас дворяне и купцы в исполнительном зале действовали так же. Это открытие заставило Сунфэя снова вздохнуть. Так король Александр жил такой беспорядочной и позорной жизнью. Как могли эти жирные и тупые, управляемые корыстью купцы, появиться в исполнительном зале короля? Весь дворец выглядел шумным и беспорядочным, как на базаре. Похоже, королевство Чамборд, как небольшой городок на земле, а я просто мэр этого городка. Фэй понял, что для построения идеального в его понимании королевства предстоял еще тяжелый путь. «Тихо. Прекратите споры. Вы скажите мне свое имя». Фэй махнул рукой и повысил голос, чтобы прервать горячие споры. Он указал на ближайшего человека в серебряном венце, орущего громче всех. «Луи, ваше величество, я виконт Луи». Человек в серебряном венце подошел и слегка поклонился стандартным благородным приветствием, а затем ответил с гордостью. «А, виконт Луи». Фэй чувствовал, что полное имя было трудно выговорить. Честно говоря, он понятия не имел, как западная система титулов работала, но это не повлияло на его следующий вопрос. «Господин виконт, если дядя Баст не подходит, кто еще мог бы хорошо выполнять эти обязанности?» «Король Александр, чтобы внести ясность, я не пытаюсь быть высокомерным, но я твердо верю, что я лучший кандидат». Луи похлопал себя по груди и гордо сказал: «Я самый чистокровный и благородный в Чамборде. Мой отец имел честь встретиться с императором Зенита. Моя семья имеет славную историю и бесчисленное множество наград. Поэтому я самый подходящий кандидат на должность главного министра». Прежде чем он закончил говорить, все дворяне и купцы здесь стали по одному аплодируя, выражая свое согласие с этим. Брук и силачи с другой стороны показали презрение на своих лицах. Сун Фэй покачал головой. Он не знал, смеяться или злиться. Он точно знал, что это такое. Это была битва за власть и прибыль между политиками. Тем не менее, несколько неквалифицированных политиков перед ним были слишком глупы. Их поступок был слишком неубедительным и создал смехотворную сцену. Фэй посмотрел на Луи, который все еще с гордостью мерзко объявлял свои благородные почести. А затем он вдруг сказал: «Хорошо, виконт Луи, у меня только один вопрос к вам. Если ваш ответ сможет удовлетворить меня, то позиция главного министра ваша». Луи разгорячился. Он уверенно сказал: «Ваше Величество, пожалуйста, спрашивайте. Я уверен, в обращении с государственными делами никто не является более подходящим, чем я». «Звучит хорошо. Теперь позвольте мне спросить вас. Когда все солдаты и граждане Чамборда сражались и проливали кровь за королевство, где были вы?» Фэй высоко сидел на троне. Он усмехнулся, когда это говорил. Каждое слово. Он даже не пытался скрыть свою насмешку. «Я...» Виконт Луи был ошеломлен. Когда мы сражались и истекали кровью вместе с королем, господин Виконт, должно быть, прятался в женской промежности, дрожа и плача. Дрогба был простым человеком. После того, как он выслушал много этого дерьма, он не мог удержаться от шуток и издевок над Луи и его последователями. Брук и остальные силачи мгновенно взорвались смехом. «Вы куча грязных головорезов! С каких пор вы, ребята, имеете право появляться в исполнительном зале?» Лицо Виконта Луи вдруг покраснело. Он завопил, оправдываясь. «Дворяне имеют право на освобождение от военного призыва. Как самый чистокровный дворянин в Чамборде, я, конечно, не опущусь до вас, кучи низменных крестьян, делающих свою скучную работу вроде сражений и убийств». «Борьба и убийство скучны?» Лицо Сунфея стало холодно, когда он услышал это. Он сердито проговорил. «Хорошо, вот и все. Виконт Луи, я очень недоволен вашим ответом. К сожалению, вы не получите должность главного министра. Также, дорогой Виконт, будьте осторожны, когда кого-то оскорбляете. Этих людей вы называете разбойниками, а не героями, которые защищали Чамборд. Если я услышу, что вы снова не проявляете уважение к героям Чамборда, вы будете иметь честь быть первым несчастным, лишившимся звания дворянина». Когда он говорил, его убийственное намерение больше не могло сдерживаться в его глазах. Луи был ошеломлен и не смел сказать ни слова. Тогда Фэй обернулся и сказал своему будущему тестю. «Дядя Баст, похоже, я должен побеспокоить вас с организацией и оформлением документов для меня. Этот виконт Луи мне напомнил. Я теперь официально заявляю, что с сегодняшнего дня вы будете назначены новым главным министром Чамборда». Баст полностью успокоился, пришел в себя от своего первоначального шока. Услышав это официальное назначение, старый красавец не упал. Он изящно поклонился, чтобы выказать свое уважение. «Ваше Величество, я не согласен. Вы не можете это сделать. Это явный фаворитизм. Назначение предателя главным министром разрушит все королевство Чамборд». В группе жирных торговцев, которые сидели в восточной стороне зала, один бородатый толстый купец смело вскочил и оспорил неубедительное решение Сунфея, когда он увидел многозначительный взгляд виконта Луи. Фэй взбесился. «Если кто-то был трусом, то они должны просто запрятать поглубже их шары и притвориться мертвыми. Тем не менее, люди перед ним подталкивали его к пределу. Они действовали, как будто они были справедливы и почтительны. Фэй ненавидел подобного рода поддельных политиков. Паршивые воспоминания об этом и своей земной жизни внезапно появились в его сознании». Он не сдержался, хлопнул ладонями по ручкам трона, встал, указывая на нос толстяка, и выругался в грубой форме. «Пошел нахуй! Мне нравится фаворитизм! Кто ты, по-твоему, такой? Что ты можешь с этим поделать? Отныне эта шайка бессовестных тупиц никогда не появится в моем дворце снова! Где охрана? Вышвырните этих негодных жирных свиней прочь отсюда!» Как только Фэй так сказал, дюжина бронированных солдат ворвалась в комнату, схватили пару жирных купцов и выбросили их на улицу. Под вздохи и невероятные выражения лиц все шесть оставшихся дворян уставились друг на друга с бледным лицом. Снова сели спокойно на свои места. Сун Фэй сидел высоко на троне. Он огляделся, и ни один дворянин не осмелился посмотреть ему в глаза. Огромная власть дворян перепутала распределение власти и политическую систему, укрепив решимость Фэя в реструктуризации административной системы королевства и армии. «Так как я уже король Чамборда, и моя судьба тесно связана с людьми передо мной, я не могу позволить себе мало работать. Я должен изменить текущую ситуацию и охранять и защищать все то, чем я дорожу», – размышлял Сун Фэй. Он знал, что для лечения смертельной болезни нужны сильные лекарства. Он должен найти много лекарств для королевства, и как можно скорее. Он перешел в режим паладина. Святое, светлое и благородное ощущение исходило от его тела. Он встал перед престолом и с непоколебимым выражением на лице решительно проговорил. «Как король Чамборда, я заявляю, что в течение следующих 10 дней я изменю распределение власти, административных и военных органов, С сегодняшнего дня все приказы и порядок действий в административной системе и военной должны быть отменены, и все королевство вступает в 10-дневную послевоенную корректировку. В это время по всем административным и исполнительным задачам позаботится Баст, о военных обязанностях озаботится Брук. Если у кого-либо из вас есть хорошие идеи для этой перестройки и переворота, поговорите с Бастом и Бруком об этом, а они потом сообщат мне. Величие короля и святость паладина были объединены вместе в эту минуту. Голос Фея прозвучал эхом вокруг дворца. Никто не осмелился опровергнуть его, каждый поклонился и поддался команде. Даже дворяне, которые почувствовали себя вынужденными, потели ведрами и не осмеливались говорить. В соответствии с этой обстановкой они даже чувствовали иллюзию того, что все так и должно быть. Это было преимущество режима паладина. Он может увеличить свое убеждение, влияние и величие и сделать противников податливыми для своих команд. Это был самый недавний метод жульничества, что Фэй выяснил. После того, как это решение было принято, аудиенция прошла довольно гладко. Поскольку аудиенция заканчивалась, Брук, один из двух новых властей Чамборда, встал и упомянул что-то еще. «Мой король». «Есть нечто очень важное, о чем я должен вам напомнить. Примерно через полгода военные учения между всеми вассальными королевствами Империи Зенит, проходящие через каждые 3 года, начнутся. Если мы хотим получить хороший ранг, мы должны начать готовиться сейчас». После того, как Брук это сказал, все, кто был в зале, кивнули и зашумели, соглашаясь с ним. Атмосфера снова начала накаляться. Дрогба встал и закричал, забив в грудь. «На этот раз мы должны разрушить нашего старого соперника, королевство Чернокамень, и подняться до 5-го уровня вассального королевства!» Фэй с любопытством спросил. «Военные учения дочерних королевств? А что это?» Относительно того, что после возвращения к нормальному состоянию король Александр совсем забыл много основной и общедоступной информации, все уже к этому привыкли. Брук терпеливо объяснял. «Ваше Величество!» «Военные учения, конкурс, организованный нашим сюзереном, Империей Зенит, для измерения силы каждого королевства, так что все вассальные королевства Империи должны принимать участие. Если мы покажем хорошие результаты в этом соревновании, у нас будет шанс продвинуть позицию Чамборда до уровня 5 вассального королевства. Это отличная возможность для нас. Перейти к 5-му уровню вассального королевства? А есть ли от этого выгода?» «Конечно, Ваше Величество. Чамборд в настоящее время – вассальное королевство 6-го уровня Империи Зенит и занимает самый низкий показатель среди всех остальных королевств. Поэтому мы в состоянии получить только очень ограниченное количество поддержки со стороны Империи Зенит. Если воспользуемся этой возможностью и продвинемся до уровня 5-го вассального королевства, мы не просто получим больше лучших материалов и финансовой поддержки». «Нам также будет позволено увеличить число граждан и солдат, чтобы Чамборд мог получить больше земли и территорий. Мы, возможно, даже могли бы быть вознаграждены более высокими звездноранговыми развивающими энергию свитками. С учетом всего этого, сила Чамборда будет значительно улучшена». Это был первый раз, когда Фэй слышал нечто подобное. Он спросил, не думая. «Существует ли в настоящее время ограничение по численности населения и размеру армии Чамборда? Кроме того, вы упомянули земельные и энергетические учебные свитки. Как это работает?» «Ваше Величество, в соответствии с законом Зенит, вассальное королевство 6-го уровня может иметь только менее 10 тысяч граждан, 500 солдат, только один замок и менее 500 акров земли». Как только королевство превышает эти ограничения, избыток имущества должен быть отброшен, если дано легкое наказание. Либо королевство будет жестоко наказано вышестоящей империей за нарушение закона. Кроме того, вассальное королевство 6-го уровня может иметь только 2-звездочные обучающие свитки энергии и 2-звездочные энергетические свитки техник. Продажа и покупка выше ранжированных свитков энергии и техник строго запрещены. Последствия нарушения этого закона были бы еще более суровыми. Брук продолжил. После того, как мы продвигаемся к пятому уровню вассального королевства, Чемборд сможет накопить и сохранить удвоенные ресурсы относительно тех, что есть сейчас, и сила Чемборда будет увеличиваться в геометрической прогрессии, в соответствии с тем, что если бы мы могли перейти к четвертому, третьему уровню, второму или даже первому уровню вассального королевства, ограничения будут ослабляться еще больше. Что за дерьмовые законы? Империя Зенит не хочет, чтобы ее вассальные королевства стали лучше и сильнее? Фэй не мог сразу понять. Есть старая поговорка на Азеротском континенте. Слишком злая собака может порвать глотку ее хозяина. Феодальные империи должны убедиться в том, что диктатуре их власти не будет угрожать кто-либо еще. Поэтому, чтобы не ослабить общую власть и мощь империи, вся сила своих вассальных королевств должна быть строго ограничена. Глава 64. Вход в Диабло. Фэй удивился, но быстро понял смысл слов Брука. Эта ситуация была почти как колонизация. Он кивнул и задал еще один вопрос. «Продолжай. Как точно эти военные учения проходят?» «Мой король, в соответствии с традициями Империи Зенит, военные учения проходят в двух формах. Первая форма является борьбой между сильнейшими среди всех королевств. Каждое вассальное королевство может отправить 6 своих самых мощных магов или воинов, чтобы принять участие в сражении. Вторая форма представляет собой сражение между войсками каждого королевства. Каждое королевство может отправить 100 элитных солдат для участия в 4 раундах матчей. Там будет 10 матчей для обоих сражений. Королевство, которое выигрывает наибольшее количество матчей во время отборочного тура, останется на своем текущем уровне. Кроме того, они также получат возможность оспорить более продвинутые королевства. Если они победят их, то они смогут занять их место и уровни соответственно. Брук, новый военный гуру в Чемборде, боялся, что король Александр не понимал, поэтому он объяснил все подробно. «Хорошо. И как прошли последние военные учения?» Выражение лица Брука было подавленным, и другие люди в зале также опустили головы. Атмосфера стала холодной и угнетающей. Через некоторое время Брук сделал глубокий вдох и сказал: «Ваше Величество, Чемборд был первоначально вассальным королевством 4 уровня и имел влияние среди всех других вассальных королевств. Тем не менее, в военных учениях 3 года назад мы были непрерывно разбиты королевством Хал и королевством Блэкстон, что и привело к нашему падению. Поэтому, если мы не сможем добиться успеха в следующих военных учениях, наш статус королевства будет отброшен, и замку Чемборд будет присужден статус приза для других вельмож из Империи Зенит». Потеря 2 уровней в одном соревновании? Фэй был удивлен. «Так как мы были вассальным королевством 4 уровня, наша сила не должна быть слабой. Как мы смогли выступить так ужасно?» После сказанного Сунфэем атмосфера в зале стала очень неловкой. Брук кашлянул и сказал: «Ваше Величество, к сожалению, за 2 месяца до начала последних военных учений старый король скончался. Он и вы были тем, кто командовал. Ваш интеллект не был нормальным еще. Так, за исключением мастера Лэмпорда, который выиграл свой бой, мы проиграли все остальные 19 матчей. Так что так мы опустились до уровня 6-го дочернего королевства». Сунфэю внезапно стало неловко и весьма стыдно. Теперь он понял, почему остальные люди в исполнительном зале имели странные выражения на лицах. «Так получается, это из-за меня мы находимся в таком ужасном положении. Причина, почему мы потеряли так много, была связана с разочарованием в лице предыдущего Александра. Но нет ничего, что я могу с этим поделать. Как мы могли не проиграть, когда полоумный с интеллектом 3-летнего ребенка командовал войсками?» Симулировав кашель, Фэй сказал: «Так вот как все обстоит. Да, вы правы. Оба королевства Хал и Блэкстон действительно ненавистны. Мы должны оправдать себя на этот раз. Брук, вы можете справиться с этим. Начните подготовку сразу же. Ну, вот и все на сегодня. Встреча окончена». Фэю было стыдно и неловко, поэтому он сразу же закончил встречу. Все в зале увидели смущение короля. Дворяне моргнули, как они отсалютовали и вышли из зала. Дрогба, Пирс и пара других ребят бессердечно рассмеялись. Они подмигнули Фэю, также развернулись и покинули дворец. Ему пришлось держать себя в руках, чтобы не показать им средний палец. Ушли все, кроме Брука. «Мой военный командир, вы хотите что-то еще мне сообщить?» — спросил Фэй с любопытством. Брук вдруг преклонил колено и заговорил с умоляющим выражением на лице. «Мой король, пожалуйста, выслушайте мою самонадеянную просьбу. Я желаю, чтобы вы исправили несправедливость в железной тюрьме Чамборда, водной темнице. Мистер Питер Чех очень лоялен королевству, и потому что он не хотел сговориться с бывшим главным министром Базаром, он был обвинен в государственной измене и привлечен к ответственности. Есть много других невинных людей, которые были несправедливо приговорены к заточению так же, как и мистер Питер Чех. Брук убедительно просит Ваше Величество исправить эту несправедливость и помиловать невинных людей». «Питер Чех?» Имя звучало знакомо для Сун Фэя. Немного подумав, он быстро вспомнил, что он слышал это имя в ночь перед тем, как получил информацию об этом мире от Брука. Питер Чех был бывшим первым командиром королевских стражников и имел статус выше, чем Брук, однако он был заключен в темницу после того, как обидел Базара, так что Фэй никогда не имел возможности встретиться с ним. С крайне обеспокоенным выражением на лице Фэй чувствовал, что этот первый командир Питер Чех должен быть праведным воином. Кроме того, он может стоять выше Брука, который был воином с одной звездой. Это означало, что сила Чеха должна быть выше, чем одна звезда. Такого рода мастер был тем, кто необходим для Чемборда больше всего в это время. «Вы можете отправляться в железную тюрьму водной темницы прямо сейчас и передайте мой приказ. Скажите смотрителю Олегу приостановить все допросы и пытки. Я собираюсь посетить тюрьму с моими охранниками этим днем, чтобы просмотреть бумаги по каждому заключенному». Брук был ошеломлен. Он быстро отдал честь, чрезмерно благодарный, повернулся и вышел из дворца. Фэй спокойно сел на 3- или 4-метровый высокий каменный трон. Многочисленные мысли приходили ему в голову, когда он смотрел на пустой исполнительный зал. Это был первый раз, когда он издал приказ как король. Ощущение контроля было всего восхитительнее. С этого момента он будет верховным лидером королевства. Хотя Чемборд был слаб, как новорожденный, который пытается изо всех сил ходить, для Фэя, имевшего поддержку волшебного мира Диабло, это было прекрасное место. Однажды он использует эту возможность, чтобы привлечь и покорить весь континент Азерот. «Я надеюсь, что смотритель Олег не настолько глуп. Если он понимает, что я имею в виду, он внесет некоторые изменения в железной тюрьме водной темницы за полдня, чтобы исправить некоторые из своих предыдущих ошибок». Таинственная улыбка появилась на его лице. Хотя он хотел войти в мир Диабло, чтобы улучшить свои силы, у него были более важные дела. Основной причиной того, что он не сразу пошел с Бруком, чтобы переделать железную тюрьму водная темница, было то, что более или менее он хотел дать смотрителю Олегу некоторое время, чтобы подготовиться. Олег был одним из подручных Базара и сделал много ошибок. Он также очень боялся смерти и не был храбрым воином. Однако он был воином одной звезды, и ему удалось получить некоторую отсрочку в битве на Каменном мосту вчера. Фэй решил дать ему шанс. Полдня было достаточным количеством времени для него, чтобы исправить некоторые из своих ошибок. Таким образом, это дало бы повод Фэю позволить ему жить дальше. «Фернандо, пойди и найди дядю Баста. Пусть он подготовит документы с информацией по всем в железной тюрьме водной темнице. Если он сможет предоставить подробную информацию на каждого заключенного, это будет еще лучше», — обратился Фэй к молодому гвардейцу Фернандо Торсу, который стоял позади. «Как пожелаете, Ваше Величество, но господин Баст не контролирует железную тюрьму водной темницы. Я боюсь, что там не так много информации, в конце концов». Фэй улыбнулся и покачал головой. «Фернандо, не переживай, просто пойди и сообщи ему». Он потер подбородок и смотрел, как блондинистый мальчик выходит из зала. Как мог Баст не знать, что происходит в железной тюрьме водной темницы? Фэй смел поставить нижнюю часть тела, что не было ничего, что старый лис не знал бы в Чамборде. Он знал, что его тесть был не так прост, каким он казался на первый взгляд. Может быть, он и воин номер один, Фрэнк Лэмпорт, готовились к этому дню, чтобы уйти все вместе. Мир Диабло. На краю холодной равнины небо затянули темные тучи, и ритмично шел дождь. После слабого жужжания некромант Фэй упал с неба и приземлился на кучу трупов монстров и демонов. Земля была запятнана кровью, трупы и конечности были разбросаны повсюду. Массы трупных мух взлетели над трупами из-за внезапного появления Сун Фэя. Прошло уже много времени с того момента, как Фэй покинул мир Диабло, и все монстры и демоны, которые остались после того, как Фэй ушел. Он подобрал несколько ценных предметов, которые выпали с монстров, и использовал свиток городского портала. Он вошел в портал и вернулся в разбойничий лагерь, где нашел женщину-кузнеца Чарси и продал все ненужные ему предметы этому угрюмому NPC. Сун Фэй не вернулся к диким землям, чтобы попытаться поднять уровень. Он вышел из режима некроманта и вернулся к 3D-экрану выбора персонажа. Не задумываясь, он выбрал режим варвара и снова вошел в мир Диабло. Варвар Фэй тотчас появился в разбойничьем лагере. Третье задание «Забытая башня» было уже активировано, когда он спасал непристойного старика Каина, поэтому ему не нужно было искать NPC, чтобы получить задание. Он подошел к Ашии, военачальнице лагеря, и нашел горячую наемницу Елену. «Мастер Фэй, вы наконец-то пришли!» Увидев пришедшего Сун Фэя, Елена была счастлива. Появилась небывалая улыбка на ее лице, когда она побежала в сторону Сун Фэя от своей палатки. Десяток молодых и красивых женщин-разбойниц сопровождали Елену. Они улыбались и хихикали, глядя на Сун Фэя с любопытством и завистью. Глава 65. Увеличение силы наемницы. «Сестра Елена, так что это тот воин-варвар, о котором вы всегда думаете? О, он немного отличается от того, что я себе представляла. Я не знала, что варвар может быть таким красивым». «Да вы посмотрите на его мышцы. Он такой мускулистый. Неудивительно, что он не мог больше путешествовать по опасным охотничьим зонам в одиночку». «Воин, вы должны хорошо позаботиться о сестрице Елене. Она самый прелестный разбойничий цветок, а также сильный и надежный магический лучник. Я уверена, что вы не знали, что после того, как она услышала, что вы собирались бросить вызов падшему паладину Крисвальду Эдварду, сестра Елена очень волновалась последние пару дней. Она даже звала вас в своих снах». Подобно букету цветов, юные девы-разбойницы обступили Сун Фэя и Елену, щебетали и смеялись, словно воробушки, флиртуя с ними обоими. Некоторые из более смелых девушек даже подошли к Сун Фэю и хихикали, когда касались его покрытых шрамами грудных мышц и бицепсов своими холодными руками. Эти холодные женщины-разбойницы, которые защищали разбойничий лагерь и боролись против монстров на болотах, показали свою шаловливую сторону. Когда женщины начали подкалывать их, это было ужасно. Фэй был подавлен всеми окружающими женщинами-разбойницами. Яркий румянец также покрыл красивое белое лицо Елены. После того, как Сун Фэй понял, что ситуация разворачивается в другом направлении, он схватил маленькую руку Елены и убежал от веселящихся девушек. «Я так завидовала сестре Елене, что воин-варвар такой честный человек. Да, Елена такая везучая, так редко можно встретить таких сочувствующих и красивых путешественников. Хи-хи, если бы я была сестрицей Еленой, я бы сразу сделала его своим любовником». У входа в палатки женщин-разбойниц девушки забавлялись друг с другом, когда они смотрели, как двое убежали. У всех на лицах застыли завистливые выражения. В этом мире, где выживание не было гарантировано, любовь была роскошью. Праведные и добрые путешественники, как Фэй, были идеальными любовниками, по мнению множества женщин-разбойников. Тем не менее, даже если они не погибнут в боях с монстрами, разбойницы станут только женами фермеров и будут размножаться, чтобы убедиться, что в лагере всегда будет свежая кровь. Варвар был самым высокоуровневым персонажем Сунфея, поэтому он имел наибольший урон и защиту. Фэй решил давным-давно, что будет действовать в основном варваром и прокачает его так быстро, как только можно. Таким образом, он мог бы стать сильнее в кратчайшие сроки. Другие персонажи, такие как волшебник и паладин, были определены Сунфеем на роль поддержки. Перед тем, как покинуть болото и поднять уровень, Фэй должен был сделать несколько приготовлений, потому что, сломав каменный мост на реке Зули, его двуручный топор варвара был уничтожен в процессе. Он должен был пойти к женщине-кузнецу Чарси, приобрести некоторую новую экипировку. На этот раз он потратил 2000 золотых монет и купил еще один двуручный топор, который наносил урон 1.30. Он был похож на последний топор, но максимальный урон от него увеличен более чем на 3 балла. Среди всех топоров, проданных Чарси, он, безусловно, имеет самый высокий урон. После того, как Фэй закончил приобретение предметов, он вдруг обнаружил, что там был золотой восклицательный знак. Это означало, что появилось новое задание для его выполнения. Фэй пытался пообщаться с этой замкнутой девочкой с каштановыми волосами. После 20 секунд разговора, так как он и ожидал, он получил задание на поиск волшебного молота возле казарм, который позволил бы Чарси создавать магические предметы. После того, как он получил задание, он начал сразу же. С некоторым планированием и просмотром карты он решил завершить задание, к которому было легче добраться в первую очередь. Перед началом задания Чарси Фэй планировал завершить третий начинающий квест, который обновился после того, как он завершил спасение Каина – убить графиню в забытой башне. Он провел Елену, которая была полна радости после их воссоединения через портал в разбойничьем лагере, и прибыл в темный лес. В мире Диабло сейчас был полдень. Погода, на удивление, не была дождливой, и даже темные облака, которые обычно никогда не рассеиваются, пропали. Солнце в небе появилось и осветило их головы. Было очень тепло и комфортно. После подтверждения направления они оба выпили зелье выносливости и, как сбежавшая влюбленная пара, помчались к Чернотопью. «Ах да, Елена, этот лук может быть полезным для тебя». Во время бега и убийства кучи монстров Фэй вдруг вспомнил про золотой редкий предмет – северный режущий лук. Он хранил его именно для Елены. Он быстро достал его из инвентаря и передал горячей наемнице. Это был легкий короткий лук. Корпус лука был светло-золотой, многочисленные загадочные линии были выгравированы на изогнутом корпусе. Тонкая золотая нить, излучающая мягкий свет, соединила два конца лука вместе, и весь лук был пронизан магической силой, он выглядел как произведение искусства. Елена покраснела. Магическая лучница опустила голову, показав редкую мимику, похожую на маленькую девочку. Она подняла руку и легонько взяла короткий лук из рук Сунфея. Ее голос был мягким, как трепетание крыльев комара. «Спасибо, господин». «Елена, не называй меня больше господином. С этого момента просто зови меня по имени». Фэй был немного очарован внешностью этой наемницы. Он был слегка ошеломлен и, улыбнувшись, почесал голову. Елена ответила: «Хорошо, господин Фэй». Убить графиню было нетрудно. Квест находился в забытой башне в Чернотопье. После входа в башню они должны были идти к глубочайшему этажу на 5-м уровне, чтобы найти спрятанную графиню. Каждый уровень забытой башни был наполнен всеми видами монстров и демонов, в том числе некоторыми мини-боссами тоже. Сложность здесь была гораздо выше. Было очевидно, что по сравнению с болотами и равнинами снаружи, подземная среда была более пригодна для высокоуровневых темных и неживых тварей. Фэй и Елена потратили огромное количество усилий, чтобы добраться до 5-го подземного уровня забытой башни. Фэй имел отличный план, Если положение не обернется хорошо, тогда он откроет городской портал и отправит Елену обратно в разбойничий лагерь, первый, и попытается убить графиню сам, используя бесстыдный кайтинг и тактику уклонения. Тем не менее, как только они вошли на пятый уровень, короткий лук в руках Елены расцветал голубыми морозными стрелами непрерывно, словно призыв жнеца смерти. Финальный босс, темная охотница-графиня, даже не имела шанса зачитать заклинание. Она была точно ранена морозными стрелами, ей было трудно двигаться. Фэй немедленно воспользовался возможностью и атаковал графиню, взмахнув своим новым топором. Через пару ударов темная охотница упала на землю. Черт, почему это было так легко? Фэй был удивлен. Он понял, что сила Елены вышла за пределы его ожиданий. Такой уровень наносимого урона был равен атаке магического лучника восьмого уровня, но Фэй четко помнил, что эта женщина-разбойник была только пятого уровня, когда он входил в мир Диабло в последний раз. Как ее сила увеличилась так быстро? Пока Фэй был потрясен и размышлял, произошли новые изменения. Многочисленные белые молнии взорвались от трупа графини, и вся башня начала дрожать, как будто началось огромное землетрясение, и небо падало. Внезапно золотой сундук с сокровищами появился из ниоткуда. Он был окружен облаком белой дымки. Сундук был похож на золотую жилу. Золотые монеты сыпались из отверстия беспрерывно. «Черт, я богат!» Все, что Фэй мог видеть, были золотые монеты. В мгновение ока земля была покрыта слоем золотых монет. Золотые огни ослепительно и ярко сияли вокруг. Было так много монет, что полы выглядели, как будто были высланы из золотых кирпичей. Превосходный небесный звон от монет, падающих из сундука, остановился примерно через 20 секунд, а затем сундук исчез. Фэй обернулся и посмотрел на Елену. Он снова увидел то же самое. Она смотрела, как уроженка мира Диабло, и не могла увидеть все предметы и награды, что выпали из монстров и боссов. Елена не видела этой великолепной сцены. Она держала свой лук и охраняла Сунфэя. Почувствовав его взгляд, белое лицо Елены покраснело мгновенно. Она опустила голову и беспомощно смотрела, потому что она не знала, что делать. Фэй был снова поражен реакцией горячей наемницы. Он действительно хотел флиртовать с ней, но сперва собрал все предметы и золотые монеты. Это немного разочаровывало. Когда графиня умерла, ни один редкий предмет не выпал из финального босса в забытой башне. Там была только пара синих магических предметов, но, по крайней мере, выпало более 5000 золотых монет. После зачистки поля боя Фэй посмотрел на свою шкалу опыта. Он нуждался в 5%, прежде чем он смог бы добраться до 13 уровня. Уже прошел один час. Это заняло столько, как он и предполагал. С каждым уровнем необходимо будет все больше опыта, и его прокачка замедлится в результате. После убийства графини Фэй и горячая наемница тут же помчались к следующему заданию – монастырские врата на Нагорье Леорика для завершения задания Чарси. Этот монастырь был святым местом, где монахи и монахини служили Богу. Тем не менее, после того, как монстры и демоны его захватили, он превратился в несчастный ад. Стоит отметить, что финальный босс для начинающей карты разбойничий лагерь Андериэль также скрывается в этом месте. Глава 66. Смерть босса. Однако Фэй не собирался бросать вызов финальному боссу в разбойничьем лагере пока. После он вошел в монастырские врата и направился к внешней стороне монастыря казармы. Волшебный молот был в самой глубокой части казарм. После находки молота он отнесет его обратно к Чарси, в разбойничий лагерь. Она сможет добавить пару атрибутов и магических свойств. Фэй следовал за его воспоминаниями о карте от оригинальной игры. После исследования пути некоторое время они быстро нашли казармы. Это место было больше похоже на огромный лабиринт. Существовали многочисленные цепи коридоров и многочисленные темные комнаты, приложенные к ним. Это вызывало у Сунфэя и Елены головокружение, просто глядя на это. Им казалось, что это место было похоже на темную подземную гробницу, а не казармы. Обстановка была очень удручающая. Прислушиваясь, было слышно необъяснимые крики и свист ветра. Большие черные крысы сновали под ногами. Везде, заполненным зловонием и вкусом крови, они чувствовали себя словно в аду. Коридоры и тайная комната были переполнены блуждающими вокруг демонами и монстрами. Многие виды новых монстров высокого уровня, такие как чертенок, клан смерти, темный разбойник и горящий маг. Кровь проливалась каждый раз, когда они шли вперед. Опасность была сокрыта везде. Как только они вошли в казармы, не было никакого способа, чтобы остановить поток бесконечных сражений. Примерно через полчаса кровавых боев Фэй и Елена оказались покрыты толстым слоем крови и белыми, как древесные опилки, костными осколками. В это время они, наконец, нашли комнату, где хранился молот. «Елена, это та камера, где находится молот. Мощный босс, павший кузнец, охраняет его с толпой монстров. В то время, когда я ворвусь, ты должна стоять за мной, не как в прошлый раз, не как в Тристраме. Не спеши, запомни это». Перед тем, как они бросили вызов и напали на павшего кузнеца, Фэй вспомнил, что произошло в прошлом, и настоятельно убеждал Елену слушать его. «Я поняла, господин». Елена снова опустила голову. Она стояла в темноте, как тихая прекрасная орхидея. Горящее пламя вдалеке запечатлило ее красивую фигуру на темном полу. Она легко и мягко сказала: «Господин, на этот раз я не разочарую вас». Он был удивлен. По какой-то причине он чувствовал, что поведение Елены иногда было странным. Во время боя она была холодным, агрессивным воином. Каждая стрела, приходящая из ее руки, означала смерть. Под светом магии и редких предметов она выглядела как валькирия, но когда она разговаривала с ним, то была очень послушной, нежной и даже немного застенчивой. Две совершенно разные личности слились в ней. «Ха, у этой крепкой девчонки теперь есть чувство ко мне». Фэй был возбужден. Он инстинктивно заботился о Елене, поэтому повернулся и продолжил ей напоминать. «Кроме того, безопасность – твой главный приоритет. Если ситуация станет слишком опасной, ты должна мгновенно отступить. Не беспокойся обо мне. У меня есть собственный метод побега». Спустя 3 минуты Фэй наконец-то понял, что его заботы и напоминания были излишние. Павший кузнец был очень силен в его воспоминаниях, но не имел шансов под совместными атаками Сунфэя и его наемницы. Павший кузнец взревел пару раз и умер, как прохожий в фильме о супергероях. Сунфэю даже не пришлось использовать какие-либо зелья здоровья. Хо, этот ублюдок умер слишком быстро. Ни одной хорошей вещи не упало. Увидев 3 или 4 синих магических предмета на земле, Фэй пнул труп павшего кузнеца. Ростом 2 метра, голубокожий монстр не имел никаких качеств, за исключением силы. «Хоть ты тоже босс, но почему между боссами такая разница? Графиня из забытой башни, хоть и была не намного лучше, но, по крайней мере, она дала 5000 золотых, но ты не дал ничего, ни золота, ни хороших вещей». Оставаясь бедным и скупым, естественно, Фэй бесился. Единственное, что успокаивало его немного, было то, что павший кузнец предоставил ему большое количество опыта. Он, наконец, снова повысил уровень. После проверки уровней, полученных Сунфэем, после бесчисленных сражений и блужданий по коридорам, его варвар достиг 14 уровня. После недолгих размышлений он распределил очки атрибутов, как ранее, очки навыков распределил по одному на поиск зелий и мастерство меча. Обычные предметы, которые падали с монстров, даже не были близки к стандартам Сунфэя, поэтому он не стал их забирать. Он проверил свое текущее состояние и понял, что после 2 раундов боев прочность его оружия и доспехов была очень низкой, и зелья, которые он нес, почти исчерпались. В итоге он использовал свиток городского портала и вернулся к разбойничьему лагерю. Он нашел Чарси и отдал волшебный молот этой угрюмой девушке. «Ничего себе! Невероятно! Ты на самом деле убил падшего кузнеца и принес молот! Это потрясающе! Молодой воин, ты заслужил мою дружбу! В качестве благодарности я зачарую один из твоих предметов магической силой!» Глаза женщины-кузнеца сияли, когда она увидела молот. Ее угрюмое и печальное настроение мгновенно испарилось. Лучезарная улыбка сияла на ее красивом лице, как будто все счастье и бодрость восстановились в ее теле. Она вдруг помолодела, ее отношение к Сунфэю было полно энтузиазма. Это изменение заставило Сунфэя быть немного удивленным, потому что такого не было в реальной игре. Восклицательный знак появился над воодушевленной Чарси, и он решил с ней поболтать. Они славно побеседовали, в результате чего девушка дала ему 20% скидку на ремонт его экипировки, и если Фэй захочет, то он сможет получить 20% скидку у нее на покупку оружия и брони. Результат приятно удивил Сун Фэя. Тем не менее, он не выбрал зачарование предмета прямо сейчас. Это была бесценная возможность, поэтому он хотел обдумать это тщательно и решить, какой предмет будет лучшим для добавления магических сил. Затем Фэй продал Чарси все свои синие предметы. С полученным золотом он почувствовал себя очень богатым, так как сейчас у него было 54 тысячи золотых монет. Он посмотрел на прекрасную наемницу в стороне и, подумав о чем-то, купил ей несколько подходящих вещей. «Господин Фэй, спасибо за вашу щедрость!» После примерки обновок Елена стала еще более отважной, стройной и красивой. Ее красные волосы развивались на ветру и напоминали горящее пламя, которое сильно контрастировало с ее гладкой и молочно-белой кожей. Неописуемая аура исходила от ее тела. Неудивительно, что ее называли самым прекрасным разбойничьим цветком лагеря разбойников. Когда цветы увидят ее лицо, они завянут. Когда ветер услышит ее голос, он затихнет. Когда солнце увидит ее улыбку, оно скроется. Фразы прекрасного стихотворения использовались однажды поэтом для описания молодой андериэльской монахини. Давным-давно в монастыре на Нагорье Леорика была красивая девушка, что заставила весь континент гордиться. Ее звали Андериэль. Бесчисленное множество мужчин сходили с ума при виде ее. Многие женщины бешено к ней ревновали. Сирота родилась девочкой с именем Ангела, привлекая к себе внимание всего континента. Даже самые набожные священники отвлекались, когда они смотрели на нее. Но потом, по какой-то неизвестной, загадочной причине, самая красивая женщина на континенте невообразимо влюбилась в легендарного демона, повелителя ужаса Диабло, приняла власть демона и превратилась в страшного женского монстра на континенте. Она захватила монастырь, убивая всех монахинь и священников. Святейший престол монастыря на Нагорье Леорика превратился в ад на земле. В то же время он блокировал единственный путь от разбойничьего лагеря в город на восток, Лудгалейн, и превратил разбойничий лагерь в пустынные земли. На пути к монастырю Фэй узнал об этой истории от Елены. «Монахиня влюбилась в дьявола. Сила любви действительно огромна. Елена, решающий момент битвы наступил. После того, как я открою эту дверь пинком, мы столкнемся со страшным чудовищем. Всегда помни, что бы ни случилось, оставайся не менее чем в 30 метрах от нее и подальше, ты понимаешь?» Фэй стоял на четвертом подземном уровне в катакомбах под монастырем и серьезно предупреждал красивую наемницу. В последний час они уничтожили монстров в обители и нашли базу Андериэль. За деревянными воротами перед ними супербосс Андериэль в разбойничьем лагере ждала их. Без сомнения, эти два человека будут яростно бороться. Елена нервничала, но она по-прежнему решительно кивнула. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.